После окончания службы она не стала дожидаться мисс Келли перед собором. Помешкала немного у газетного киоска, куда как раз доставили запечатанные пачки газет, а после пошла к магазину и принялась ждать. Появившись, мисс Келли не поздоровалась и не улыбнулась. Она направилась к боковой двери, угрюмо велев Элиш и Мэри остаться у магазина. Когда она отперла входную дверь и стала включать свет, Мэри сразу прошла вглубь магазина и начала выкладывать на прилавок хлеб. «Вчерашний», — сообразила Элиш, — «по воскресеньям хлеб не привозят». Она стояла, наблюдая, как мисс Келли раскручивает свежую полоску длинной желтой липучки для мух и приказывает Мэри залезть на прилавок и прикрепить ее к потолку, а старую, сплошь облепленную мухами, снять. «Мух никто не любит», — сообщила мисс Келли, — «особенно по воскресеньям». Вскоре в магазин зашли за сигаретами двое-трое мужчин. Элиш уже облачилась в халат, однако обслужить их мисс Келли велела Мэри. Когда они вышли, Мэри получила приказ отправиться наверх, заварить чай и отнести чашку в газетный киоск. В обмен она получила свежий номер «Санди Пресс», каковой мисс Келли свернула и отложила в сторонку. Элиш отметила, что ни владелица магазина, ни Мэри есть пить не стали. Мисс Келли провела ее в заднюю комнату. «Вот этот хлеб», — сказала мисс Келли, ткнув пальцем, — «самый свежий. Привезли вчера вечером из Стаффорда. Не трогайте его ни в каком случае. Для большинства покупателей сойдет и другой. И запомните, помидоров у нас нет». Те, что видите здесь, только для покупателей, на которых я сама вам буду указывать. После девятичасовой службы нахлынула первая волна покупателей. Те, кому требовали сигареты и сладости, знали, судя по всему, что обращаться следует к Мэри. Мисс Келли стояла в глубине магазина, переводя взгляд с входной двери на Элиш и обратно. Она проверяла стоимость каждой покупки, записанную Элиш, отрывисто называла цену. Если та не могла ее вспомнить, сама записывала и складывала цифры, повторяя проделанное Элиш, и позволяла ей выдать покупателю сдачу лишь после того, как выясняла, сколько денег он дал. Занимаясь всем этим, она еще успевала здороваться с некоторыми из клиентов, называя их по имени, подводя к прилавку и требуя, чтобы Элиш сразу же их обслужила, махнув рукой на других. «О, миссис Прендергаст», — в какой-то миг сказала она, — «вами займется наша новая девушка, а Мэри потом отнесет покупки к вашей машине». «Мне нужно сначала с этим закончить», — возразила Элиш, которая оставалась выдать стоявшему перед ней человеку всего лишь пару вещей. «Это сделает Мэри», — сказала мисс Келли. К этому времени перед прилавком выстроилась очередь в 5 человек. «Следующий, то я!» — крикнул один из них мисс Келли, вынесший из задней комнаты хлеб. «Знаете, мы очень заняты. Подождите, пока подойдет ваша очередь». «Так она и подошла», — сказал мужчина. «А вы эту женщину стали обслуживать». «И чего вы хотите?» Мужчина показал ей список продуктов. «Элиш обслужит вас», — сказала мисс Келли. «Только сначала ей нужно закончить с миссис Мерфи». «И она тоже за мной была», — сказал мужчина. «Боюсь, вы ошибаетесь», — ответила мисс Келли. «Элиш, поторопитесь, вас этот мужчина ждет. Никому неохота торчать здесь целый день. Так что он следующий после миссис Мерфи? Сколько вы за этот чай запросили?» Так все и длилось почти до часу пополудни. Ни перерыва, ни поесть, ни попить. А Элиш уже донимал голод. Очередь не соблюдалась. Некоторым покупателям, в число которых попали 2 поздоровавшиеся с Элиш подруги Роуз, мисс Келли доверительно сообщала, что у нее имеются прекрасные свежие помидоры. Для этих 2 она взвесила овощи сама, и было очевидно, что знакомство Элиш с ними произвело на нее немалое впечатление. Другим же она твердо объявляла, что помидоров нет совсем никаких. Кроме того, она открыто и почти с гордостью выдавала покупателям, которым благоволила свежий хлеб. Проблема, поняла Элиш, состояла в том, что в городе не было другого магазина с таким большим выбором продуктов, да еще и открытого по воскресеньям. Однако она почувствовала, что люди приходят сюда также и по привычке. Против стояния в очереди ничего не имеют и даже получают удовольствие от толпы и толкотни. Хоть Элиш и не собиралась в тот день рассказывать за ужином о своей новой работе, если только Роуз не заговорит об этом первой. Удержаться ей не удалось, и едва все уселись за стол, она принялась описывать свое утро. «Я один раз побывала в ее магазине», — сказала Роуз. «Зашла по пути домой после мессы, а она обслужила вместо меня Мэри Делахант. Я развернулась и ушла. Помню, там чем-то пахло. Я не смогла понять, чем. У нее ведь есть маленькая рабыня, так? Взяла ее из монастыря. Отец ее производил довольно приятное впечатление», — сказала мать. «Однако ей надеяться было не на что, потому что ее мамаша, как я говорила тебе, Элиш, была воплощением зла. Я слышала, когда одна ее служанка ошпарилась, так она бедняжку даже к доктору не отпустила. Мамаша заставила Коли работать, едва та ходить научилась. Она света белого не видела. Вот в чем ее беда». «Колли Келли?» — спросила Роуз. «Так ее, значит, зовут?» «В школе звали иначе». «И как же?» «Да Колли Келли. И монахини ничего с нами поделать не могли. Я хорошо ее помню. Она всего на год-другой моложе меня». Каждый раз, как она возвращалась домой из монастыря, за ней шли 5-6 девчонок, кричавших: «Да, Коли!» Неудивительно, что она такая злющая. Все немного помолчали. Роуз и Элиш переваривали сказанное матерью. «Тут и не знаешь, смеяться или плакать», — сказала Роуз. Во время ужина Элиш обнаружила в себе способность имитировать голос мисс Келли, да так, что сестра и мать покатывались со смеху. И погадала, не единственная ли она, кто помнит, что младший из ее братьев Джек умел изображать воскресную проповедь спортивных радиокомментаторов, школьных учителей и многих городских персон и смешил их всех. Она не знала, понимает ли также мать с сестрой, что со времени отъезда Джека в Бирмингем смех прозвучал за их столом впервые. Ей захотелось сказать что-нибудь об этом, однако она осознавала, что может сильно опечалить мать. И потому продолжала высмеивать мисс Келли, прервавшись лишь когда кто-то заехал за Роуз, и та укатила в гольф-клуб, оставив Элиш с матерью убирать со стола и мыть посуду. Направляясь тем вечером к дому Нэнси Бирн, Элиш понимала, что над внешностью своей поработала спустя рукава. Конечно, голову она вымыла и надела летнее платье, но все же считала, что выглядит невзрачно, а потому решила: «Если Нэнси станцует с Джорджем Шериданом больше одного раза, я сбегу домой. Хорошо еще Роуз не видела, как она уходит. Сестра непременно заставила бы ее сделать что-нибудь с волосами, накраситься и вообще придать себе вид более элегантный».